Рецепт яблочного уксуса по-чешски. 1 кг яблок, 1 литр воды, 100-200 грамм сахара, 0,1 грамм столового уксуса. Для приготовления уксуса взять кислые яблоки, которые непригодны для других видов переработки, а также очистки и выжимки. Яблоки тщательно вымыть, удалить поврежденные части и измельчить. Затем переложить в стеклянные банки, залить охлажденной кипяченой водой и растворить сахар. Посуду закупорить пробкой из ваты или обвязать сложенной в несколько слоев марлей. Поставить в теплое место для ферментации. Через неделю отжать сок, процедить, добавить столовый уксус и снова оставить для ферментации. В теплом месте этот процесс длится около месяца, в холодном – 3 месяца и более. При уксусно-кислом брожении на поверхности жидкости образуется белая пленка. Уксусные бактерии для своей жизнедеятельности нуждаются в кислороде, поэтому посуда должна оставаться неплотно закрытой. Но нельзя допускать проникновения внутрь банки плодовых мушек. Готовый уксус тщательно отфильтровать, разлить в бутылки и укупорить. Пробки залить парафином или сургучом. Хранить в холодном месте.